корявым нормандским французским. Она расспросит обо всем у Торна, как только его разыщет. А для этого нужно поскорее закончить утомительную процедуру одевания. Покраснев от смущения, она приподняла волосы и повернулась спиной к Гаю. «Не соблаговолишь ли позаботиться о моих завязках? Ты ведь так рвался мне помогать?» «Миледи?» — недоуменно переспросил паренек. Розалин вытаращила на него глаза и медленно повторила. «Завяжи завязки, Гай. Будь любезен. Я пойду искать Торна». Гай уже взялся за завязки, но при этих словах снова отпустил их и важно произнес. «Нет, я должен караулить вас здесь до его возвращения». Розалин хотела возмутиться, но вовремя сообразила, что в таком случае он никогда не зашнурует ее платье, и язвительно поинтересовалась. «Это он так тебе велел? Или ты сам придумал?» «Это приказ моего господина». «Что ж, он поступил очень предусмотрительно». Розалин снова почувствовала, как зашевелились пальцы мальчишки у нее на спине. Должно быть, она убедила его в своей покорности. Прошло 10 бесконечно долгих минут, прежде чем парнишка управился с последней завязкой. «Готово!» — выдохнул он с облегчением. Розалин натянула блия поверх нижней рубашки и расправила его. Под него не помешало бы надеть каблуки, но в то время они еще не были в моде. Можно было попробовать подвязать платье поясом, и Розалин снова обратила вопросительный взгляд на Гая. «А ты, случайно, не достал мне какую-нибудь обувь и кушак?» — спросила она. «Достал», — ответил парнишка, снова просияв. Он полез за пазуху и вытащил на свет Божий пару тряпичных туфель, которые, казалось, состояли из одной подошвы, и длинную вышитую ленту, служившую поясом. «Вот молодец!» — похвалила его Розалин, опустилась на матрас и стала обувать мягкие остроконечные туфли. К ее удивлению, они оказались ей впору, несмотря на то, что она была значительно крупнее средневековых женщин. Зато с Блия по-прежнему были проблемы. Платье так плотно облегало фигуру, что Розалин никак не удавалось подтянуть его поясом повыше. Помучившись с ним еще немного, она решила, наконец, отказаться от этой затеи. Придется просто приподнимать подол при ходьбе, а уж сзади пусть он волочится по земле, как и полагается по фасону. «А умываться?» «Вы забыли, миледи?» — напомнил ей Гай. «Ах да, конечно!» — поспешно сказала она. «Но сначала...» И, не договорив, она пулей выскочила из палатки, прежде чем он успел ее остановить. Он что-то прокричал ей вдогонку, но она продолжала бежать, не останавливаясь. «Как ей найти дорогу к порту?» «Да очень просто. Ее приведет туда запах моря. А может, она увидит корабли? В летописях было сказано, что флот лорда Вильгельма насчитывал до 7000 судов». Розалин шла быстрым шагом, почти бежала, едва успевая оглядываться по сторонам. А вдруг вдалеке мелькнет высокая мачта. Но вокруг были только шатры, тысячи и тысячи шатров, огромный военный лагерь. Розалин уже начинала думать, что Гай имел в виду многочасовой переход, когда говорил, что до порта рукой подать.